Глава 5. Кухню я осматривал в последнюю очередь, и именно на ней отыскал клубок очередного воспоминания. И даже не один. Распахнув дверцу выключенного холодильника, я оторопело уставился на два сворачивающихся сами в себя черных шара. Так... Если предыдущий фрагмент памяти, разделенный на два блока, вполне укладывался в уже оформившееся видение подачи информации, то два клубка сразу были чем-то экстраординарным. Я саркастически рассмеялся. «Ну да, ну да. Я пытаюсь строить последовательные причинно-следственные связи в общей фантастической обстановке. Разум человека, вскормленного цивилизацией технократии, пытается все систематизировать, уложить в привычные короба восприятия и раз за разом спотыкается на очевидном факте, который стоит уже просто принять». «Вокруг меня творится волшебство, и у него свои законы, причины и следствия. Все, решено. Итоги буду подводить в финале. А пока задачу себе ставлю из двух взаимосвязанных действий. Сбор воспоминаний, проявляющихся с каждыми пройденными вратами на пути к итоговой цели». В конце путешествия я должен выйти к первым вратам, возле которых меня ждет желанная девушка и поединок за право обладания двумя желаниями, одно из которых я обещал отдать ей, а второе планирую потратить на решение задачи владычицы подземелий Каи. Мысли о Баунте я все это время отгонял от себя, что получалось довольно легко на фоне общего количества происходящих событий. За нее я не переживал. Раз сказала, что будет у первых врат, значит, она там будет. Тут бы самому не облажаться. И если в подземельях Химуст я нет-нет, да ударялся в романтические страдания по своевольной красавице, то в междувратье желание собрать пазл своей памяти пересилило все остальные. И, разумеется, не стоит упускать из виду мужика, обитающего в зеркале. Трещина на ровной глади становилась все больше, занимая уже пятую часть поверхности. А пристальный прожигающий взгляд и все более омрачняющая рожа мужика не обещали мне ничего хорошего. Снова набросив на зеркало пропыленную простыню и спрятав под ней этого человека-ненавистника, я вернулся к заботам текущим. Не мешкая, протянул руку и коснулся кончиками пальцев одного из чернильных клубков. «Бегите! Быстрее! Они убивают всех, кто попадается им на пути!» Крик оглушил, едва лишь минула темнота перехода. При всей моей бестелесности и невесомости я ощутил, как в оставшемся невесте где теле расползается дробный ужас, а рот наполняется вязкой слюной паники. По типичному сельскому дому метались люди. Где-то за стеной что-то ухнуло. Пол подбросил вверх пыль от ударной волны. Задрожали стены. Раздался хруст бьющейся посуды. Молодая девушка лет 25 с броскими восточными чертами лица подхватила на руки мальчика, которым я когда-то был, и бросилась к стене. Ребенку в этом воспоминании на вид всего 3-4 года. Совсем кроха. Пожилой мужчина поддержал девушку за руку и помог выбраться через окно, которое только что выбил подхваченным из-за стола табуретом. Подсадил другую женщину, ощутимо старше и так похожую на первую. Без сомнения, это мать и дочь. Все эти трое родственники. Темноглазые, смуглые, с истинно черными волосами. Второй мужчина, тот, что кричал о том, что надо бежать, заваливал противоположную сторону дома увесистыми вещами, сооружая баррикаду. Там... Сквозь выбитые окна виднелись искривленные фигуры бегущих людей. Стремительно разгорались потоки пожаров и лязгала гусеницами тяжелая техника. И все это перекрывали, разрывая воздух на части, десятки автоматных очередей. На дом, стоящий на отшибе небольшой деревни, катилась волна смерти. Молодая женщина, беспрерывно всхлипывая, замерла у окна, с ужасом смотря на оставшихся в доме мужчин. Пожилой рванул со стены два охотничьих ружья, бросил на стол патронтаж и начал заряжать их. Мужчина, что сооружал баррикаду, метнулся к окну. Он резко выделялся на фоне остальных белизной своей кожи, светлыми непокорными волосами и яркими, голубыми глазами. В его чертах лица не было и тени Востока, так изобилующего в двух женщинах и пожилом мужчине. Мальчик на руках у смуглой женщины был его полной копией, только с черными волосами и темными глазами. Мужчина прижал ладонь к щеке своей женщины и еще раз велел. «Бегите в лес, мы постараемся их отвлечь на себя. Выживи и сына сбереги!» Женщина в возрасте с силой рванула свою дочь и внука за собой, увлекая в сторону темных посадок, по которым бежали причудливые тени полыхающих в селе пожаров. Раздались гортанные крики, и в землю рядом с беглецами ударила короткая очередь. Одновременно в тех, кто стрелял в спины бегущим женщинам, из окон дома выплеснулись длинные языки пламени, глухо бахнувших дробью ружей. В беглянок тут же перестали стрелять, а по деревянным стенам, за которыми засели двое мужчин, спасавших своих женщин, замолотили стальные кулаки попаданий. Наблюдавшего за творимой бойней меня увлекала в лес, вслед за мальчиком, залитого слезами ужаса, вцепившегося в свою мать и не отводящего взгляда от дома, в котором приняли неравный бой его отец и дед. Первые ветки низких деревьев уже накрыли бегущих, когда покинутое жилище за их спинами разметало чудовищным взрывом. Это напавшие на деревню подогнали на огневой рубеж танк и в упор расстреляли непокорный дом. Пожилая женщина разразилась проклятиями и рванула с земли упавшую дочь. Та пребывала в состоянии шока. Влепив девушке пощечину, мать что-то гортанно рявкнула и, увлекая ее за собой, бросилась бежать дальше. Где-то рядом, невидимые за кустами, бегут другие жители деревни, которым повезло добраться до лесополосы. Все это время я, если и дышал раньше, будучи невесомым наблюдателем, вовсе позабыл об этом. На моих глазах происходило чудовищное. Тут убивали людей, которые были родными для мальчика, а значит, были и моей семьей. Заглушая грохот автоматных очередей, в спину ударили вспарывающие воздух звуки. Мальчик, вцепившийся в бегущую девушку, задирает залитое слезами лицо в небо. И оттуда к нему, слепя прожектором, устремляется вертолет с закрепленным на правом борту стволом пулемета. Крупнокалиберные пули кромсают тонкие стволы деревьев, вспыхивают трассерами, вычерчивая траектории вдоль бегущих. Одна из таких огненно-кровавых линий догоняет дочь и мать, перечеркивает их пунктиром и мчится дальше, не оглядываясь на оставшиеся на земле изломанные тела. Темнота вышвырнула меня в свое тело, мокрое до нитки, с колотящимся сердцем, изнутри пробующим ребра на прочность. Дрожащей рукой я слепо рванул ворот водолазки. Спотыкаясь и ударяясь о немногочисленную мебель, вывалился на крыльцо и, ухватившись за цепь подвесных качелей, упал на колени. Не хватало воздуха. Я судорожно пытался вдохнуть и все никак не мог этого сделать. Перед глазами заплясали цветные пятна. А мир прокрутился вокруг меня и качелей. Я прокинулся в небо. В себя я пришел спустя 12 минут. Об этом меня сухо проинформировал Наруч. С трудом поднялся и с удивлением уставился на свою правую руку. В ней я все еще сжимал цепь подвесных качелей. Казалось, пальцы прикипели к металлу намертво, и разжимать их пришлось другой рукой. Некоторое время я смотрел на глубокие отпечатки, на внутренней части ладони и смятую и перекрученную цепь. Мне было отчаянно страшно. До жути боязно возвращаться в дом, где остался еще один шар воспоминания. И я не мог ответить сам себе, чего я боюсь больше. Того, что этот фрагмент памяти подтвердит гибель родных, или то, что он покажет иной отрезок жизни, оставив меня в неведении. Не придется ли пожалеть потом обо всех этих полученных знаниях? Стоп. Но ведь в более поздних воспоминаниях мальчик просил дать ему встретиться с матерью, а значит, как минимум, она жива. Или ему так сказали. Убедили каким-то образом, получив рычаг воздействия. Стоит понимать, что картинка, которую вижу я, это взгляд наблюдателя, а он всегда смотрит на мир и воспринимает его иначе, чем тот, кто переживает происходящее непосредственно сам. С течением времени воспоминаниям свойственны ошибочные трактовки, подмены, а в некоторых случаях и блокировки особо страшных событий. Я же, как понимаю, вижу картинку, которую зафиксировал разум мальчика целиком, в мельчайших деталях, даже если он сам этого не осознавал в тот момент. Это стало мне очевидно, когда он выбрал не ту карточку из пяти предложенных. Со своего места он не мог видеть лицевую сторону, однако подсознание четко зафиксировало разницу в отражениях, что последовательно мелькнули в стеклянной рамочке одной из фотографий, висевшей на правой стене кабинета. Первая карточка, которую человек со скользким лицом объявил правильной, изображала предмет ярко-желтого цвета, а вот вторая была черно-белой. Бессознательно мальчик понял, что он ошибся и его обманули, но принять этого не захотел. И только наблюдатель, чей разум не искажен предвзятым желаемым, воспринимает полную картину действительности. Решительно поднявшись, отряхнулся и вошел в дом. Я начал этот путь не по своей воле, однако то, как он закончится, выбрать в моей власти. Человек сам должен выбирать, как проживать жизнь и кем быть в ней, прежде всего для себя самого. И Шенти, и Баунти были совершенно правы. Выбор – принять свое прошлое, настоящее – или соединить их воедино дается немногим. Таков истинный дар Химуст – дать возможность выбирать. И я воспользуюсь этим выбором без сожалений, потому что без нас, прошлых, мы сегодняшние никогда бы не были собой, а в будущее я посмотрю по факту. Клубок чернильных нитей прильнул к протянутой ладони с глубоким отпечатком звеньев цепи и ослепительно вспыхнул солнечный свет. «Старлей, здесь еще двое. Гниды. Даже женщин не пощадили. Мать, тут еще и ребенок. Опа, да он живой. Витька, прими малого». Полтора десятка военных с броскими бело-сине-красными шевронами на форме цепочкой двигаются сквозь посадку в направлении расстрелянной и сожженной деревушки. Двое из них остановились у женских тел, безвольно разметавшихся среди низких кустов. Окоченевшие руки одной из женщин, на вид совсем девчонки, крепко прижимают к себе мальчика, оберегая его от опасности. Тяжелая пуля ударила ее в левую лопатку. Кукла и швырнула вперед, выйдя из ключицы в считанных сантиметрах от головы ребенка. Ценой своей жизни она спасла его, а удар о землю уволок мальчика в закрома забвения. Сейчас он непонимающе хлопал глазами, пока один из солдат закутывал дрожащее тельце в свое одеяло, прижимая мальчишку к себе, небритый ясноглазый воин встал и накрыл его голову своей широкой ладонью. «Запоминай, пацан, запоминай. Сегодня 9-е число, твой 2-й день рождения. Ублюдки, что уничтожили твой дом и родных, уже на том свете. Наши накрыли их в следующем поселении. А теперь мы постараемся, чтобы все остальные запомнили этот август. А ты уж сохрани память о своих родных и вырасти достойным мужчиной». Последним, что я успел увидеть перед тем, как меня унесло из воспоминания в реальность, были лица мертвых женщин, которых, уложив на носилки, уносили в сторону урчащего мощным движком бронетранспортера. Я уселся прямо на пол кухни, привалившись спиной к одному из шкафов. «Твари! Какие же твари те, к кому мальчик попадет пару лет спустя! Они каким-то образом изменили его память, украли истинные воспоминания. Я обладал знаниями, доставшимися мне от личности Кузнецова, о той короткой и кровавой августовской бойне, что сотворили вторгшиеся в маленькую страну убийцы. И если бы не вмешательство большого трехцветного соседа, силой принудившего этих тварей к миру, то той страны не было бы и вовсе на картах, как и не было бы ее населения. Встав, я умылся и начал тщательно проверять свою амуницию. Трофейный иглогранатомет оказался прост в устройстве и эксплуатации. Правда, мне досталось всего половина его боезапаса, однако при грамотном и аккуратном использовании и этого много. Хорошо бы проверить его в деле, вот только выбрать что-либо в качестве мишени внутри междувратья я не решался. Мало ли как оно тут отзовется. Еще у меня есть 1,5 метательных копья, грозная фотонка и псевдотомагавк. Все это богатство само по себе внушало немалую уверенность, однако сейчас казалось каким-то вторичным. Самым главным моим оружием стал стальной стержень, который я почувствовал в себе самом. Непоколебимая уверенность в том, что пройдя этот путь, я достигну всех своих целей».